Глава 14. Таня. Полгода назад. «Поехали ко мне. Как тебя, жемчужинка?» Свожу брови, пытаясь разобрать, верно ли я все услышала. «Этот Энца меня к себе зовет? Эспрессо, что ли, выпить?» «Ты красивая», — не унимается. «И как бы ему объяснить, что водка, она такая? Все видится красивее и лучше». «Винченцо, тебе пора заканчивать пить водку. Ты не подготовлен», — щелкаю по носу. «У меня либо иммунитет к такого рода напиткам, либо хороший метаболизм. Даже как-то неудобно. Ощущение, будто Энца пьянее меня». «Тогда давай по последней», — он улыбается. Я вновь вижу в нем Майка и понимаю, что соскучилась по своему пилоту. «Когда он прилетит? Завтра? Послезавтра?» Я совсем не слежу за его гонками и почему-то чувствую укол совести. Если я девушка Майка Марина, мне, наверное, полагается этим интересоваться. Как минимум, чтобы могла поддержать беседу, порадоваться его победе, которая досталась каким-нибудь хитрым или мега-сложным путем. А я знаю только то, что на его гоночном комбинезоне вороной конь на желтом фоне. «Не оставляй меня один на один с этой прозрачной дрянью». Довольно грубо ругается, но я решаю в своей голове ограничиться относительно безобидным словом «дрянь». «За подобные предложения Майк тебя убьет?» Смеюсь. Совсем не уверена в этом. Энса — его брат, пусть и двоюродный, а я — банальная жемчужинка, каких у него было сотни. Известный гонщик ведь. «Убьет. Плохо ты знаешь Майка». Сглатываю непонятно откуда взявшийся ком в горле из обиды и тревоги. Винченцо сдает позиции. Ему и последняя стопка водки не нужна. Точнее, он физически не сможет ее держать. А я тянусь к минеральной воде на столе и выпиваю половину. «Он скорее убьет за меня. Все детство защищал». Пьяное бормотание слышу отчетливо, словно музыку в клубе поставили на долгую паузу. «Что ж, тогда тебе точно нужно заканчивать с водкой», — проговариваю себе под нос. «А что я ожидала? Они итальянцы. У них семья — это самое святое на земле. Поэтому буду считать предложение Энца просто недопониманием. Я не обязана знать все диалекты итальянского, особенно если он еще со стопроцентным пьяным акцентом». «Но ты ему нравишься?» У парня получается взять стопку в руки, но упрокинуть ее в себя нет. Он отставляет ее обратно и плюхается на спинку дивана. Винченцо закрывает глаза, засыпает. Вот ведь черт. «Эй, товарищ, не спи!» — тереблю за плечо. Кручу головой и обнаруживаю, что за столиком остались мы вдвоем. На часах почти 4 утра. Скоро рассвет. Стресс словно выгнал весь алкоголь из моей крови. И что мне делать? Марты тоже нигде не видать. Вот и верь потом этой кармелите. «Да просыпайся ты!» Вторая попытка растормошить эту итальянскую пьянь заканчивается ничем. Вокруг вообще все вдрызг пьяные. От пафоса и местного гламура осталось одно название. «Поехали ко мне, Перла. Я покажу тебе рай». «Рай он мне покажет, как же». Глупо набирать Майка и жаловаться на его братца. А больше идей нет. Правда в том, что еще немного, и он уснет пьяным сном. Проснется только завтра к обеду с дикой головной болью. В его рту будет засушливее, чем в Сахаре, а память откажет восстанавливать картинки прошлой ночи. Водка — очень коварный напиток. «Адрес свой помнишь, Казанова?» Энца что-то бурчит в ответ. И, насколько я понимаю, это довольно престижный район. Такси будет мне стоить туда оставшиеся 30 евро. Но не оставлять же его здесь. Жаль, вроде как. Чертыхаюсь и тянусь к бутылке минералки, которую допиваю до дна. Все это как в страшном сне. Я в платье, которое выброшу при первой же возможности. В клатче пустой кошелек и пьяный полурыцарь, храпящий на моем плече, как вишенка на торте. «Эй!» — зову официанта. «Сможешь помочь?» На бейджике читаю красивое имя Лоренцо и широко улыбаюсь. «Мой брат сильно устал», — подмигиваю. Тонкая бретелька вот-вот свалится с моего плеча, И как хорошо, что под платьем имеется, пусть и не очень сексуальный, но все же лифчик. Лоренцо неохотно кивает. Надеюсь, компания Винченцо оставила неплохие чаевые этому заведению. Но я в любом случае напишу им положительный отзыв на сайте, несмотря на странную водку. Я громко стучу каблуками. Мне уже все равно, застрянут ли мои туфли в римской брусчатке или доберутся целыми до дома. Единственным моим желанием становится избавиться от пьяного тела и как можно скорее. Желательно, без последствий для своей совести, от которой у меня одни проблемы. Не могу я бросить человека в беде. Пусть он и не отличается добродетелью, как Энца. Он итальянский сбаловыш, от корней своих волнистых волос до пяток. Когда мы с Винченцо оказываемся в такси, выдыхаю. Называю адрес под густое бурчание парня. Хочется верить, что его не будет тошнить на мои колени. «Феррари вчера выиграли в Сингапуре». Радостный голос таксиста несколько раздражает. Головная боль накатывает волнами. Водка, стресс, снова водка и не самая мягкая езда дают свои плоды. На языке скапливается горечь. «Угу. Форза Феррари». «Угу. Наш путь какой-то вечный. Меня уже клонит сон, а еще тошнит. Я пытаюсь сосредоточиться на дороге и молюсь всем известным богам, чтобы дом Винченцо оказался на соседней улице. 45 евро, милочка». «Сколько?» — шиплю. «Я ехал в объезд». «Вот тебе и форза Феррари. У меня только 30». «А у него?» — кивает на спящего Энца. «Если бы не Марта, я бы провела этот вечер за сериалом. Вышел новый турецкий. Там дочь служанки выдали замуж за мажора. Обожаю такие истории. Вместо этого я чувствую себя скверно, обыскивая карманы брата моего парня. Если, конечно, после всего случившегося у меня еще будет парень. За 45 евро вы же поможете донести его? Накинь еще 5 хотя бы». Спустя 10 минут я стою перед дверью Винченцо, когда тот облокотился о стену, а я пытаюсь поддержать его, чтобы он не свалился. Мне тяжело. Все вокруг бесит. Энца в первую очередь. И на слезы пробивает. Заношу пьяное тело и сбрасываю его на диван. Сама сажусь в кресло и укладываю голову в раскрытые ладони. На телефоне 2 пропущенных от Марина. Пытаюсь набрать, но теперь он недоступен. На экране остается гореть наша первая и единственная совместная фотография. Майк улыбается, а я в тот момент поняла, что влипла. Влипла в гонщика. Влюбилась. «Утром Майк обещал заглянуть. Я ему сингапурских девочек заказал». «Он все-таки не спит?» «А Майк хороший брат, он привезет». «Привезет, привезет». Незаметно выключаюсь. В тот момент я еще не знала, каким придурком оказался Майк Марина.